Глава 16. Морской круиз. То, что морские путешествия не мое, я поняла сразу, стоило прилечь на койку. Во-первых, от верхней палубы, или как там она называлась, меня отделяли только доски в один настил. Бегающие по ним люди, казалось, топали прямо по моей голове. Все крики и шум слышны даже лучше, чем в самых захудалых постоялых дворах. А уж я-то, облетевшая всю страну, знала в этом толк. Но главной проблемой, конечно, стала качка. Даже стоявший на месте корабль стоял весьма условно. Он отчетливо покачивался на небольших волнах. И уже от этого мне спустя какое-то время стало нехорошо. Я села на койку, поджав ноги, отдышавшись, немного помогло. Что же будет, когда мы поплывем? Примечательно, что во время полета мне никогда не становилось плохо. От неба меня не тошнило, а тут не помогали никакие дыхательные упражнения. Заснула я с трудом, поскольку жизнь в порту бурлила и ночью, и едва ли не активнее, чем днем, и проснулась от криков и команд, отдававшихся язычным голосом капитана. Как он и грозился, мы отплывали на рассвете. Последним я убедилась, выглянув на шум из каюты. Окон у меня не имелось. Вот только Альвара, находившийся неподалеку, тут же заметил и, невзначай, проходя мимо, дверь захлопнул, едва не приложив меня по носу. «Ладно, посижу внутри». А стоило нам отплыть, как мои худшие предположения оправдались. Качка усилилась, и терпеть ее стало совсем тяжко. Мне срочно требовался свежий воздух. «Что ты побледнела?» — заметил капитан, встав рядом. «Вся смуглость разом сошла». Город уже не был виден, а море казалось бесконечным. «Ненавижу плавать», — сквозь зубы поделилась я. «И часто плаваешь?» — насмешливо поинтересовался мужчина. «Первый раз. И уже ненавижу». «А завтракать будешь?» То ли в шутку, то ли всерьез предложил капитан, но, увидев мои округлившиеся глаза, рассмеялся и отошел, оставив меня в покое. К вечеру стало как-то получше, и я смогла впихнуть в себя немного еды. И то через силу. Два раза пыталась уговорить Альвара разрешить мне полететь за кораблем. Тот категорически не соглашался, пригрозив, что в таком случае я и дальше буду добираться до Равена по воздуху. А на второй день нашего путешествия пришлось переодеваться в платье. Мы покидали нейтральные воды и входили в территориальные воды Равены. Серьезного флота у Равена не было, впрочем, как и у нас, но небольшие легкие корабли для патрулирования имелись. Вопрос с пиратством и с охраной своих судов торговая гильдия решала собственными силами, чем существенно упрощала жизнь всем прибрежным государствам. Правда, делала она это не бескорыстно и не безвозмездно. Но тут уже другой вопрос. Как мне сказал Альвара, пока я снова судорожно дышала, вцепившись в ограждение палубы, тщательного досмотра кораблей обычно не устраивают. Но на каждом патрульном судне всегда есть свой маг, не из последних. А сейчас во время войны досмотр ужесточился. «Поэтому, если есть что сомнительное, выбрось за борт заранее», — посоветовал капитан. Больше всего мне хотелось прыгнуть за борт самой и закончить уже эту пытку. Про обратный путь я старалась не задумываться. Задуматься вообще не получалось. Хорошо выходило у меня только ненавидеть окружающих. И показавшийся вдалеке легкий парусник я честно возненавидела всей душой. Еще из-за него останавливаться и оттягивать счастливый момент прибытия. Два корабля поравнялись, и матросы с пограничного судна споро перекинули доски, по которым к нам прибрались гости. Досмотр шел своим чередом. Я честно сидела в сторонке. Мою форму Альвара изъял и перепрятал. На мне самой был убирающий любую магию браслет, поэтому я сидела спокойно. Вернее, мне было настолько плохо, что на остальное уже просто плевать. К тому же я закапала выданные Доры капли в глаза. И какое там 20 шагов, у меня в 10 все плыло. И когда обещанный маг подошел ко мне и присел рядом на корточке, что-то спрашивая, я только взглянула на него из-под лобья, пытаясь сфокусировать взгляд. Равенский и я не знала, и ни слова не поняла. Тут же на выручку пришел Альвара. Что-то объяснил магу на Равенском, тот сочувственно посмотрел на меня. Потом мужчины перекинулись еще пару фраз, и Равенский маг достал из-за пазухи флакон, вложил в мои руки, похлопал по плечу и, наконец, отстал. «Что это такое?» — спросила я у капитана, когда равенцы убрались к себе на корабль, и мы продолжили плавание. «Успокоительные, восстанавливающие капли», — удивил меня Альвара. «Зачем?» Если не считать дурацкой изматывающей тошноты, то я была абсолютно спокойна. Сил нервничать попросту не оставалось. «Чтоб ты меньше переживала о погибшем от рук злобных веларцев женихе», — скорбным голосом ответил капитан. Я же мгновенно взбодрилась. И этого в моей легенде не было. «Какой еще жених?» с которым ты уехала по делам в Вилар до войны. И не смотри на меня так. В Бергаре можешь рассказывать что угодно. Здесь же нам нужно было просто отделаться от Джоваса. Он и так везде свой нос сунул. Вдвое дольше корабль досматривал. Поморщился Альвара. Но ведь ничего не нашел? Осторожно поинтересовалась я. Вроде нет. Судя по ответу капитана, найти на Альбатросе можно было многое. Утром третьего дня я осознал две вещи. Меня уже не так укачивает, и мы почти приплыли. Несколько часов я стояла на борту корабля в ожидании вожделенного берега. И это путешествие обещало мне запомниться надолго. Когда показался Бергара, все ощутимо обрадовались. Еще один, пусть и короткий рейс, подходил для матросов к концу. Люди предвкушали выход на берег, нормальную еду и интересное времяпрепровождение. Альвара привычно раздавал приказы, пока к нему на капитанский мостик не поднялся один из матросов и не передал подзорную трубу, указав на что-то впереди. И это что-то капитану не понравилось. «Лара!» – мужчина быстро сбежал ко мне и втащил в мою крохотную каюту. «Ты ведь хотел полетать?» «Предположим», – осторожно согласилась я, уже понимая, что что-то пошло не так. «Будь готова, как только мы причалим. Незаметно улететь с корабля». «Боюсь, незаметно не получится. Активация артефакта требует определенного времени». Попробовала возразить я. «Крылья сначала надо вызвать, а потом уже взлетать». «Времени у тебя не будет», — предупредил Альвара. «Не показывайся никому на глаза, стой в сторонке с вещами. Где-нибудь за ящиками». «А в чем дело?» «В порту стражи больше обычного, просто кишат. И явно оживились, заметив нас». «Может, нам тогда не причаливать?» «Это будет выглядеть совсем подозрительно. Потом точно не отмажемся. А мы очень удобные мишени для магов и для орудий. Еще учти, если нас в чем-то обвинят и арестуют, то и по тем адресам, которые тебе дали, лучше не соваться. Поняла?» «Поняла». Кивнула я, вот только куда мне теперь идти, не очень понимала. «Умница!» Отстраненно похвалил капитан, очевидно, занятый своими мыслями. «Бери вещи и прячься. Если все пойдет нормально, сойдешь на берег вместе с нами. Если нет, улетишь». «Легко сказать, улетишь». «Ладно, может, все обойдется». Но когда судно подошло к причалу, стало ясно. Не обойдется. Стража собиралась целенаправленно в том месте, где должен был пришвартоваться корабль. Капитан сделал вид, что осматривает здоровенные ящики, за которыми я сидела. «Как только подойдем вплотную, перелетаешь за борт и за соседние корабли». Не глядя на меня, проговорил Альвара, дергая за веревки, которыми были привязаны ящики. «Понизу облетишь весь порт с юга, там парк моря спускается, и никто не обратит внимания на деву из кустов». «А вы?» «А мы уж как-нибудь разберемся. Без тебя». С нажимом добавил капитан и отошел, показывая, что разговор окончен. Собственно, спорить я и не собиралась. К тому же некромант силен только там, где много мертвецов. Сражения, кладбища, мертвецкие тоже подойдут. Но против живых людей у нас не так много заклинаний. И опытный боевой маг сделает практически любого некроманта в два счета. В торопях убирать саквояж и курьерский мешок было несподручно, особенно в узком проходе, где я пряталась. Швартовка уже шла вовсю, когда я справилась и закрепила мешок ремнем за спиной, стянула браслет подавления магии, убрав его в карман, и, выдохнув, перелезла за борт. Ящики не спрячут мои новые здоровенные крылья. На счет три. Один. Выкрик на Равенском и топот ног по палубе не дали досчитать. Я разжала руки и приготовилась открывать пляжный сезон в одежде и с вещами. Но крылья не иначе чудом раскрылись у самой поверхности воды, удержав меня в воздухе. «Вот это повезло», — подумала я, и низом полетела к тому самому парку. «Надеюсь, у экипажа Альбатроса все будет хорошо». Юбка задорно трепыхалась вокруг ног, периодически оголяя их едва ли не полностью. Я прокляла все, в том числе и дурацкую равенскую моду на платье, пока долетела. Деревья в парке действительно росли густо, поэтому мне удалось от последнего корабля сразу завернуть на крутой берег и тут же убрать крылья. Вокруг никого не было. Середина дня, народ еще не вышел отдыхать, так что я огляделась, поправила юбку и направилась подальше от моря. Даже цветочек для вида сорвала, вроде как гуляю. И саквояж, который пришлось достать из мешка. Вот совсем не тяжелый. Ни разу руку не оттягивает. И парк, как назло, по размерам оказался, как настоящий лес. Выйдя из него, я поставила саквояж на лавочку и перевела дух. Для начала неплохо было бы поесть. 3 дня в пути. И в качке мне было как-то не до еды, а сейчас, после всех волнений, есть захотелось просто зверски. С этим я худо-бедно справилась, купив какую-то местную выпечку и стакан сока у лоточника, начавшего торговлю возле парка. Объясняться почти не пришлось, мы сторговались на пальцах. Карту столицы Равенны я видела и примерно понимала, где очутилась. Но что делать дальше? Идти в указанные места было опасно. А куда еще можно податься, я не представляла. Разве что прямиком к вампирам. Но они не факт, что пустят так сразу. А уж на ночь я у них и сама бы не осталась. Языка не знаю, даром, что выгляжу как Равенка. Начну я говорить, как мигом покажусь подозрительной чужестранкой. Хорошо, что сегодня глаза не капало. Как чувствовала, что нормальное зрение пригодится. Но идти куда-то нужно, не стоять же на месте. Я с усилием подняла саквояж и направилась в сторону центра, предварительно осторожно сверившись с картой. Исключительно, на всякий случай. Я брела по Бергара, стараясь не крутить головой по сторонам и не разглядывать непривычно яркие здания, выкрашенные во все цвета радуги. После сдержанных цветов Варнавы, столицы Вилара, это смотрелось дико, но по-своему красиво. Все пространство вокруг было забрано в камень. Каменные дома, наглухо замощенные дороги и тротуары без единой разбитой клумбы. Вся зелень, а ее здесь оказалось на удивление много, стояла в больших катках, висела в подвесных кашпо или обильно украшала в подвесных ящиках перилы и подоконники. Местные, такие же пестрые, яркие, а еще шумные и суетливые, то дело махали мне и здоровались, стоило встретиться с кем-то взглядами. Поэтому я усиленно смотрела прямо перед собой. Окрашенные в черные волосы и легкий загар, которые придало моей коже масло, не сделали меня коренной равенкой, но хотя бы помогли не бросаться в глаза своей нехарактерной для здешних жителей мастью. И все равно меня не покидало ощущение, что все на меня пялятся и видят чужачку. Один взгляд я чувствовала особенно остро. За мной следили, даже не пытаясь как-то замаскировать слежку. Оборачиваться было страшно, казалось, это лишь привлечет большее внимание. Так что я ускорила шаг и свернула в небольшой узкий переулок, надеясь, что он не закончится тупиком. Возле каждой двери стояли катки с цветами, а то и с целыми деревьями. Здесь было тише, и мои шаги становились слышнее, многократно отражаясь от каменных стен, словно колодца. Но я не прошла и 2 домов, стоявших вплотную друг к другу, как к моим добавились еще одни. Редкие, уверенные, мужские. Лара. Я замерла на полушаге, все еще боясь ошибиться и раскрыть себя. «Лара, это правда ты?» Медленно обернувшись, я увидела Эдриана, такого же, как и при нашем расставании. Эти же брюки со стрелками по линейке. И могу поспорить, что под легкой курткой у него была белоснежная рубашка. «Лара». Эдриан тоже неверя смотрел на меня. И я не сдержалась, сделала первый шаг, а когда он шагнул навстречу и развел руки, окончательно отбросила все сомнения и буквально рухнула к нему в объятия. «Поверить не могу», — прошептал парень, прижимая меня к себе и зарывшись носом в волосы, перебирая пальцами темные локоны. «Я думал, что брежу, видя в черноволосой девушке тебя». «Это ты за мной шел». Я взяла себя в руки и подняла голову, понимая, что сдержать счастливую улыбку не смогу. «Да». Я сцепился глазом за очень похожую на себя девушку, сразу отметив и знакомую походку, но до конца не верил, что ты можешь оказаться здесь. Эдриан провел по моей щеке, убирая выбившуюся из косы черную прядь. Он жадно разглядывал меня, словно выискивая, применялось ли во мне что-то еще. «Кстати, а что ты здесь делаешь?» И вот на этом я отстранилась, упершись ему в грудь. Совсем забыла, что Эдриан равенец, и сейчас он мне не друг. «Лара». Вопросительно поднял брови бывший напарник. «Да именно так, и никак иначе мне не стоит его воспринимать». «Я здесь по делам», — сухо ответила я, окончательно выбираясь из кольца его рук. В глазах Эдриана мелькнула обида. «И мне пора, извини». Я отступила назад, но парень тут же дернулся вперед и взял за руку. «Скоро ночь, на юге раньше темнеет. Пойдем ко мне, уверен, тебе негде жить». Он потянул меня к выходу из переулка. «Почему ты так решил?» Я попробовала упереться, но мои туфли заскользили по гладким камням мостовой. «Ты слишком бесцельно шла», — улыбнулся он. «Идем, ничего не бойся». «Я не боюсь». «Точно, прости». Эдриан улыбнулся, покрепче сжав мою руку, верно опасаясь, что я вырвусь и убегу. Другой рукой он без просьб и намеков с моей стороны взял мой саквояж и уверенно пошел через пеструю толпу. Я же, стыдно сказать, не хотела убегать. От такого удивительного и упоительного чувства защищенности и надежности не получалось отказаться. А ведь я уже успела позабыть, каково это. Полагаться на кого-то, кроме себя, беззаветно доверять другому, принимать помощь. Эдриан провел меня через центральные улицы, мимоходом, обозначая какие-то достопримечательности, и привел к большому зданию, украшенному лепниной. Судя по количеству дверей, это был не частный особняк, как я ожидала, а многоквартирный дом. На втором этаже Эдриан открыл одну из четырех дверей и пропустил меня внутрь. «Я думала, ты живешь в огромном особняке с кучей слуг», — протянула я, оглядывая небольшую, но уютную квартиру. Впрочем, это меня ни капли не разочаровало. «Там живет отец, а мы с ним в последнее время ладим хуже прежнего», — усмехнулся Эдриан, помогая мне снять куртку. «Такие простые жесты, ненавязчивые прикосновения. Как же мне всего этого не хватало!» «Ты не вернулся на службу?» «Все же он военный, но почему-то не на границе». «Я бы не стал туда возвращаться, но меня призывают, скоро поеду». Эдриан доставал нехитрую еду. Хлеб, овощи, копчености, сыры. Последние пахли просто изумительно. Огромные сложные бутерброды мы нарезали вместе, болтая о какой-то ерунде. Эдриан рассказывал, как вернулся на родину, окончательно разругался с отцом и, отделавшись выговором от командования, засел в своей квартире. Благо, она у него имелась. Но в его исполнении все это выглядело так просто и комично, хотя, зная Эдриана, вряд ли ему так легко все далось. «А ты? И где же твой артефакт полета?» Парень кивнул на вырез моего платья, в котором сейчас красовалась сделанная Грегом подвеска. «Рассказать или промолчать? Отшутиться? Но мы ведь, кажется, научились друг другу доверять. И кто мне здесь поможет, если не он?» «Я пошла в армию», — собравшись с духом, призналась я. На кухне повисло молчание. Эдриан отложил нож. «В армию?» «Да». «Курьером?» «Как видишь». Я коснулась подвески, выпутав ее из цепочки. Камень будто потек и на глазах превратился в черное крыло. Я весело улыбнулась, наблюдая за удивлением Эдриана, хотя на самом деле никакого веселья не испытывала. «Зачем?» Эдриан смотрел на меня так, что под его взглядом я почувствовала себя крайне неловко. А мой поступок со стороны показался каким-то особенно глупым. И заключение контракта, и прилет сюда. Мне пообещали диплом мага. «Если выживешь, не покалечишься и вернешься с войны?» «Да ты оптимист». Я вздохнула с грустью, посмотрев на красивый бутерброд с копченым мясом и овощами, посыпанный зеленью. Видимо, ужин откладывается. «Я реалист», — вздохнул парень. «Ешь, ты же голодная. Потом расскажешь, зачем тебя сюда отправили и как я могу тебе помочь». «А ты поможешь?» Теперь уже по-настоящему удивилась я. Такого прямого и быстрого предложения я никак не ожидала. «Смотря с чем. Если это связано с убийством людей, то нет. С остальным надо подумать, но мешать точно не стану, обещаю». «А почему? Уж если кто и будет до конца верен присяге, то это Эдриан, и я в нем не сомневалась». «Потому что теперь я особенно хочу, чтобы война поскорее закончилась, и ты вернулась домой». От последних слов у меня пробежали мурашки по коже, и я поспешно ухватилась за чашку, чтобы скрыть волнение. «И ты готов фактически пойти против своего государства?» Я вспоминала честность и принципиальность Эдриана и не узнавала. Он встал и подошел к окну, встав ко мне полубоком и задумчиво изучая улицу, словно впервые ее увидел, а не прожил здесь неизвестно сколько. «Мое государство убило моего брата, держало людей в плену, мы сами едва не погибли», — произнес он, все так же не глядя на меня. «Я потом долго думал на случившемся и понял, что правильно и хорошо — это далеко не всегда одно и то же. Поступи я иначе в пещерах, Льюис остался бы жив». Его рука скользнула по цепочке на шее вниз, достав подвеску крыло и сжав ее в кулаке. Ту самую подвеску, за которой я в том числе прилетела. «Эдриан, Льюис жив». Он обернулся очень резко. Два шага оказался возле стола и буквально сдернул меня со стула вверх. «Что ты сказала?» «Он жив». Я с трудом убрала его пальцы, болезненно сдавившие мои плечи. «Успокойся, я все тебе расскажу». Все же между «жив» и «в порядке» в нашем случае огромная разница. Почти пропасть. «Прости». Эдриан взял себя в руки, на всякий случай отступая от меня подальше. «Извини, больно, наверное». Он выглядел до того растерянным и виноватым, что я не сдержала смешка, решив не растирать плечи. Если синяки остались, то сойдут быстро. На магах все заживает без проблем. «Так вот, Льюис жив. Из него сделали существо чем-то похожее на упыря, но...» Поспешила добавить я, видя ужас на лице Эда. «Наш бывший шеф Дамьен сказал, что это можно исправить». «Он станет прежним. Его можно спасти?» Не поверил Эдриан. «Нет». Я набрала в грудь побольше воздуха для следующего признания. «Он станет вампиром». Эдриан, сгорбившись, сел на стул, оперся локтями на стол и обхватил голову. «Да уж, новость, конечно, так себе». «Это лучше, чем смерть», — тихо добавила я. О том, что это куда лучше упыриного существования, добавлять не стала. «Да, лучше, наверное». Эд тяжело вздохнул и выпрямился. «Хотя твой призрак помнится и живым фору давал». «Кстати, Грег тоже жив?» Отхлебнув чай, чтобы промочить пересохшее горло, добавила я. «Серьезно? Он не сорвался?» — удивился Эд. «И ты его стабилизировала?» «Ага», — усмехнулась я. «Стабилизировала. Он теперь абсолютно стабилен. И материален». Эдриан нахмурился, а я с улыбкой пояснила. «Мы смогли вселить его в тело человека, из которого тоже сделали упыря. Говорю сразу», — предупреждающе подняла ладонь я. «Тот был в куда худшем состоянии, чем твой брат. Ему уже нельзя было помочь. Он был практически мертв. Дамьен сказал, что Льюис еще существует, и из него может получиться вампир». «И что для этого нужно?» — со вздохом спросил Эдриан. Видимо, он смирился с мыслью, что у его брата теперь будет небольшая особенность. Да и действительно, лучше стать вампиром, чем умереть. Надеюсь, Льюис на эту ситуацию будет смотреть так же. «Артефакт полета». Я кивнул на его подвеску. «Нужна дорогая для него вещь, желательно с частичкой силы». Эдриан с готовностью расстегнул цепочку и протянул мне. «Ну что ж, с учетом того, как экипировал меня Грег, одним артефактом больше, одним меньше». Так что я взяла еще одну подвеску и старательно переплела ее с остальными. Крыло на глазах превратилось в продолговатый камень. Еще немного, и на шее у меня будет полноценное колье. «А теперь рассказывай, для чего ты здесь?» — попросил Эдриан. «Если я правильно понимаю, чем быстрее ты вернешься с подвеской, тем больше шансов у Льюиса». «Все так», — подтвердила я, запив последний кусок бутерброда чаем. «Собственно, и из-за Льюиса в том числе. Мне нужно передать образец его крови и слепок аура вашим местным вампирам, чтобы они нашли предателя в своих рядах. Наш главнокомандующий полагает, что в их дружном сообществе наметился раскол». По мере моего рассказа лицо у Эдриана вытягивалось, а глаза напротив округлялись. «Тебя отправили к вампирам?» — пораженно переспросил он. «Ну да», — и обеспеченно пожала плечами, сооружая себе новый бутерброд. «Я пойду с тобой», — сразу заявил Эдриан, нетерпящим возражений тоном. А я, в общем-то, и не собирался возражать. «Хорошо, хотя ничего хорошего, конечно». Эдриан стащил последний кусок копченого мяса и задумчиво его прожевал. «Давай обсудим, вот еще какой момент». Я напряглась от одного тона, уже предчувствуя нечто серьезное. «Как ты сюда добралась и как планируешь выбираться?» «Добралась морем на корабле», — начала я. «Обратно планировалось так же, но, боюсь, экипаж этого корабля арестован. Придется искать альтернативные варианты». «То есть ты понятия не имеешь, как возвращаться обратно?» — задумчиво кивнул Эдриан. «В крайнем случае, мои крылья при мне», — возразила я. «Кстати, а браслет невидимости у тебя сохранился?» «Сохранился», — успокоил меня парень. «Думаешь, я бы его просто так кому-то отдал?» «А мне отдашь?» Подвинулась к нему я и проникновенно заглянула в глаза. «Отдам, конечно», — улыбнулся Эдриан. «Только невидимость тебя не спасет. У крыльев слишком высокая магическая активность, тебя засекут на раз. К тому же я не удивлен, что экипаж арестовали. Нас последнюю неделю ввели дополнительные меры безопасности. Комендантский час. А бедные стражи работают, кажется, круглые сутки без выходных». «Последнее меня не ободряло. Долго сидеть в квартире Эдриана я не смогу. Мне нужно найти резиденцию местного ночного клана и договориться о встрече. А тут еще и комендантский час, как назло. Вампиры вряд ли согласятся встретиться со мной среди бела дня. Буду пробираться к ним ночью тайком». «Значит, придется действовать по обстоятельствам. А что мне еще остается?» У меня есть план получше. Помню, что ты уже как-то высказалась по этому поводу. Но сейчас, надеюсь, не станешь отказываться». Эдриан улыбался и взял меня за руки. Я непонимающе смотрела на него, теряясь в догадках, что он может мне такого предложить. Обычно его идеи мне не нравились, потому что в них Эд никогда не жалел себя. Но если подумать, чтобы выполнить задание и выбраться из Равены, я согласна почти на все. На войне, как говорится, выходи за меня замуж. «Чего?» Я выдернула руки, вернее, попыталась, но Эдриан рассмеялся и притянул меня к себе, не позволяя убежать от него подальше. «Я предлагаю эффективный брак, Лара. Ты будешь моей женой, и при этом останешься гражданкой Вилара. Но все равно сможешь легально находиться в Равейне, передвигаться здесь и покинуть страну без лишних вопросов. Я спокойно и открыто проведу тебя через посты. И объяснять ничего не придется. Скажем, что ты едешь к больному отцу, к примеру. А когда все закончится, мы снова встретимся и расторгнем брак. Как тебе идея?» «Даже не знаю». Звучало заманчиво, но подобные действия как-то плохо укладывались в моей голове. Какие-то совсем крайние меры, честное слово. «Эдриан, а у тебя не возникнет из-за этого проблем?» «Если ты хорошо сыграешь роль моей жены, так, чтобы ни у кого не появилось сомнений, то нет». «Знаешь, боюсь, это очень сложный путь. Может, я как-нибудь просочусь через границу?» Я попыталась отодвинуться, но Эд держал крепко. «Да брось, у нас все получится, вот увидишь». Эдриан чуть отстранился и заглянул мне в глаза. «Если пойдем сейчас, то успеем до закрытия храма». «Ох, это слишком важное решение». У меня голова шла кругом. «Я не ожидала от тебя такой самоотверженности, честно говоря». «Хочешь, могу опуститься на колено и сделать предложение по всей форме, если это поможет тебе поверить в его серьезность». В глазах Эдриана бегали смешинки, и губы немного подрагивали. «Не надо, не поможет». «Значит, ты согласна?» Я набрала в грудь побольше воздуха и выдохнула. «Да».